Гуру. А я все же пройду, говорит себе воин перед лицом супротивников темных, окруживших его, и вооружившись доспехом огненным, все же проходит сквозь тьму. Это путь победителя.